Наставление 256. Праздновать праздники в духовных утешениях должно. Праздники проходят, и жизнь вся пройдет. Не будем забывать о сем и всегда быть готовыми к исходу. Благоустрояя для сего жизнь свою по внешнему и паче еще по внутреннему человеку. Ничего не отступая, что для сего потребно. Праздники прошли. Как Рождество, так и Крещение Господне, которое мы сподобились спраздновать в честь Господа Бога нашего и в такой крайности нашей. Не печалимся, однако, ж об этом, но радуемся очень, что за того, кто ради нас себе умалил зрак раба приим, мы изгнание терпим и живем в чужой стороне. И что другое значит праздновать, как не прилепляться к Богу через удаление от вещественного и без пристрастий к миру и всему мирскому? Ибо что скажем о тех, кои живут в пустынях, горах и пропастях земных? Не празднуют ли они? Да они еще лучше других празднуют в безмолвии своем, возвышеннее и боголепнее, чем те, которые имеют возможность проводить праздники в утехах, пирах, ястиях и питиях, забывая, что сами себя прельщают, которых потому и Писание каевает, говоря: «Возвеселистеся на земли и насладистеся, упитайте сердца ваши, аки в день заколения, ибо таковые уподобились свиньям, готовым на заклане, им же Бог чрева и слава в студе их». Так что у нас лучше праздники празднуются, если внимаем себе и достойную нашего звания и исповедания Христа проводим жизнь. Не будем, однако ж, выпускать из виду, что дни наши бегут, как на конях, и время, как некое кружащееся колесо. Одних вводит в жизнь через рождение, других выводит отсюда через смерть, не в одном, однако ж, возрасте, и не в одинаковом благовремени, но и старцев прежде юнейших, и юнейших прежде старцев, отца прежде чад, и чад прежде отцев. Иной раз многих вместе всякого возраста людей. Так благоволил установить Бог, чтобы мы по причине безвестности часа смертного каждодневно уготовляли себя к исходу. Будем же трезвиться и бодрствовать, чтобы смерть, нечаянно настав, не застала нас неготовыми. Раскаемся тогда, но без пользы и плода. Не знаем разве, как в предыдущие дни нечаянно впал я в болезнь. И в малине вселилась в ад душа моя. И хотя в настоящее время я поправился, но это, конечно, не навсегда. Должно же будет мне уже состаревшемуся, наконец, оставить вас и переселиться к отцам и братьям моим. Только молитесь, чтобы это случилось в полном моем во Христе сознании и с совершенным очищением совести за всю мою жизнь. Тогда, объятый мучениями от болезни, я помышлял и говорил сам себе: если эта мука такова, то какова ж будет в будущем веке? Если в эти 3 или 4 дня не выносим мы страданий, как стерпеть вечные муки? О сем и вам советую размыслить, и всегда о сем помышляя жить внимательно, по внешнему человеку, со всяким благоговейством и смиренномудрием, трудолюбием и терпением, а по внутреннему, со всяким хранением сердца, не попуская нашептывать нам и нападать на нас змею великому, лукавому и злому, и не делая храма Божия обиталищем страстей, но всячески стараясь чистыми себя представить Господу, еще здесь, прежде будущего века, начать жить блаженной жизнью. Ибо что блажение, как жить в мире с Богом, чистым сердцем? Чему, однако ж, невозможно быть, если не предшествуют труды, молитва, слезы, сокрушение, рвение, горение духа, хотя и при них враг не перестает нападать и возжигать в нас брань без предъявления, нечаянную и невидимую. Делает же сие он, по елику видит, что мы стремимся взыти на небеса и сподобиться там радости неизглаголанной. Но как воистину недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас, то всеусильно, всею крепостью веры и надежды будем подвязаться так вести брань, чтобы расстраивать все козни демонские, подражая состязающимся на ристалищах, которые так усиливаются бежать, что в конце бег задыхаются и близки бывают к обмороку. Но у них бег часовой и венец тленный, а у нас брань на всю жизнь. Почему и венец нетленный, и все другие награды вечные, кои получить и буди нам благодатно и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 257. Подражать надо святым отцам, но подражай тем, кое одного с тобою рода жизни, иначе вред выйдет. Вот примеры, кое и приводятся. Не берись ни за свое. Киновит ты, киновитому подражай, указывается лица. Пустыни пустынникам, а ты терпи общежительские тяготы, как и я. Читая жития отцев наших и обозревая их, изумляемся им. И справедливо, ибо воистину дивны отцы наши, потому что во плоти сей ангелоподобно жительствуя, совсем бесстрастием угодили Господу. Но должны не дивиться только им, но и подражать сколько возможно, и подражать с рассуждением. То есть киновит подражай киновиту, безмолвник безмолвнику, пустынник пустыннику, игумен игумену. Ибо какая польза подражать тому, кто не одинаково во снами чинно жизнь проводит, а другого? От этого не только никакой пользы не получим, но встретим и явный вред. Многие по боголюбию, оставив свой чин жизни и устремясь к другому, свой потеряли, от того желаемого не достигли. А в доказательство чего, оставя древние семь сказаний, воспомянем и то, что в нашем роде случалось. Какую пользу принес так называемому псаломщику восход на столб? Не снесли ли его оттуда выступление? И ныне он ни киновит, ни столпник. Какую пользу принес тот же столб некоему саприту? Не сошел ли он с него ради православия, но потом не впал ли в ересь, сделавшись предателем, и теперь не самый ли он жестокий в ряду гонителей? Но взглянем и на наше братство. Наш Петр, устаревший в послушничестве и добрый в нем преуспевший, не ушел ли в пустынь благочестием влекомый? Но как оттуда воротился и какой имел конец, знаете, видев все своими глазами. Так же и Амфилохий, еще и теперь живущий, не стал ли сначала столпником, потом затворником, а теперь срамничает, шатаясь туда и сюда? Все сие было и бывает по искушению от дьявола, который внушает браться за не свое, чтобы довесть до потери и своего. Чего ради апостол вопиет, киежда в нем же призван быть, братья, в том да пребывает пред Богом. Безмолвником ли призван? Нечего тебе думать об общежитии. Киновитом ли призван? Нечего тебе гадать о безмолвничестве. Каждый в своем чине угождай Господу. Каждый в своем чине имеет примеры, по которым и должен благоустроить свою жизнь. Ты подражай просиявшим в общежитии. Каким же это? Не древним только святым, но и тем, кои в нашем братстве и были, и есть. Поревнуй блаженному Домитиану, коего вера огненна. Поревнуй блаженному Зосиме, коего послушание нелицемерно. Поревнуй блаженному Марку, который, принимая оскорбление и бесчестие, как добрый почет, умел хранить свое устроение непоколебимым. Поревнуй Терентию, который многие годы, служа больным в кухне, никогда не поддавался малодушию и не уклонялся от труда, но даже когда предлагали ему перейти на другое послушание, не соглашался, желая лучше злострадать в обычном своем послушании. Поревнуй другим братьям, многим отличившимся в своих послушаниях, коих имена в книге живых. Вот кому подражай, а не пустынникам. Пусть пустыни и горы останутся для Авы и Аникии, подобных ему. Ты же возлюби послушание и своей воле отсечения. Тот в настоящее время не терпит гонения, а ты гоним за правду. Тот не заключен в темницу, ты же в темнице пребываешь, Господа ради. Тот не бит, а ты потерпел побои за Христа. все такое тобою претерпенное несравненно выше покойного пустынного пребывания. Скажу нечто я себе самом, я смиренный. Поелику я недостойно поставлен во главу вас, то оставить ли мне настоятельство и удалиться в пустынь или начать другой, какой представится род жизни? Но так поступать не свойственно ни главе, ни пастырю, который душу свою должен положить за овец своих. Да и вам не подобает ни замышлять, ни делать что-либо иное от того, что вы теперь есте, ибо от сего бесплодие и нестроение предлежащей жизни, от терпеливого пребывания в порядках заведенной послушнической жизни всякое благоплодие духовное. Почему всякий, как ущедрил его Бог, и как Господь позвал, так пусть ходит, так жительствует, так благоугождает Господу, да сподобится услышать: «Добрый рабе, благи и верны, о мале был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Наставление 258. Указав, что есть монах, изображает, в чем нынешние монахи отстали от прежних. Напоминает, что это противно Слову Божию. И как удобно оказаться всем исправными с побуждениями к тому. Ничего нет блаженнее нашей жизни. Ничего нет возвышеннее нашего жительства. Если только как называемся, так и живем, а не противны имени имеем жительства. Монах есть тот, кто на единого взирает Бога. Бога единого желает. Богу единому прилежит. Богу единому угодить старается. Мир имеет к Богу, и мира между другими виновником бывает. У кого же этого нет, а напротив есть рвение, зависть, разделение, тот слеп есть, мжай. Забвение прием очищения древних своих грехов, как написано. По какой же причине я это сказал, знаете вы виновные. И говорю, что не для того сделал это, чтобы опять огорчить вас, но чтобы твердить вас на будущее время, не впадать в те же погрешности. При отцах наших не принималось оглаголание, но услышавший оглаголание или уши затыкал, или оглаголанное обращал в добрую сторону. Ныне же мы легко открываем слух оклеветающему и слушаем его с таким желанием, с каким никогда не слушали возглашаемых в церкви чтений. При отцах наших ничего не говорилось непреподобно, но всегда тихо и чинно. Ныне же говорят с гневом, криком, искажением лица. Чего что может быть безобразней? При отцах наших не было ропота, но каждый принимал с благодарением, что давалось, а от этого горькое было сладко и неприятное приятное. Ныне же мы ропщим, осуждая то и это, и не только сами в себе, но и при всех, чтобы побольше наделать ропотников и побольше Бога приогорчить. Не подобает всему так быть, братья мои, не подобает. Не монашеское это дело, и немал грех, грех осуждения и досаждения, ибо сказано, что досадители царствия наследить не могут. Но и роптать немалый грех, как написано, не ропщите, яко нет и от них, израильтин в пустыне, ропташа и погибоша от всегубителя. Ибо и словие немалый порок, ибо написано, всяко слово гнило да не исходит из уст ваших. Но то, чье еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим. И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, им же знаменостися в день избавления. Не видите, чем угрожает апостол? Тем, что буесловие мы Духа Святаго прогневляем. Или не боимся, что в день суда должны будем дать отчет во всяком слове праздном, как сам Господь сказал? Почему же после сего не вникаем себе? Почему не готовимся быть в добром порядке пред тем, что имеет постигнуть нас? Тебя разбронили, перенеси великодушно досаждение, подавив в себе огорчение, как делал святый Давид, сметохся, говорит, и не глаголах. Оскорбление таким образом пройдет, а добродетель твоя пребудет вовеки. Пища предложена не такая, какой тебе хочется. Благодари за ту, какая есть. ибо что ты осуждаешь, почитая нехорошим, того другие желали бы хотят ведать. Притом, если не будет встречаться с нами что подобное, то чем же докажем мы свою послушливость? Что и хвалиться-то ею? Ибо ни воздержанием, ни бдением, ни спанием на голой земле, ни другим каким подвигом не можем мы оказаться так благоискусными в житии, как отсечением своей воли, этим мученичеством, неразлучным с киновийной жизнью. Отложите убо всякую злобу и всякую лесть, и лицемерие, и зависть, и вся клеветы, как заповедал святый Петр Апостол, яко новорождение младенцы, словесное и нелесное млеко возлюбим, яко да о нем возрастем во спасение. Если вкусили, что благ Христос Господь, если желаем жизни вечной, если не отказываемся следовать добрым внушениям, если не утомляемся и не падаем в духе, всегда возвращая себя от погрешений и падений. Ибо таким образом, бывая благоискусными, сподобимся несомненно жизни вечной во Христе Иисусе. Наставление 259. Помня, что даровано нам воплощенным домостроительством, будем жить в обновлении жизни по духу Его, бегая ветхости, именно сласти похотной и зависти, от коих все зло, и ревнуя о всяком добре, любя и скорби из-за него. Как жаждущие хотят пить и алчущие есть, так должны мы вожделевать слышание Слова Божия. Ибо от слышания его мы приобретаем весьма многое. Из беспечных становимся ревностными, из ревностных — ревностнейшими. Какой же ныне слышится к нам слово? Так, говорит, возлюбил Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верой вон не погибнет, но имать живот вечный. И не просто дал, но даже до смерти, смерти же крестные. Как мы были порабощены дьяволу прислушанием Адамовым, обладаемы смертью, проданы под грех, повинны тлению. Пришел единородный Сын Божий, давший себя во искупление всех, и не только избавил нас от власти смерти, но, омыв нас от грехов наших кровью Своею, соделал наследниками Царствия Своего, как написано. Видишь крепкую и сильную любовь Его, видишь безмерную милость человеколюбия Его, как непостижимы милости Его и как неисследованы щедроты Его, которые богатно излил Он на нас через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Что ж скажем мы на это, бедные, и что подумаем? Возвратимся ли опять на грех? Возжелаем ли рабства? Изберем ли бесчестие, тление и осуждение? Да не будет. Иже бы умрохом греху, как еще будем жить и в нем? Или не разумеете, яко елица во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся, с погребохомся убо Ему крещением в смерть, да яко же воста Христос от мертвых славу и отчию, такой мы в обновлении жизни ходить и начнем. Будем же ходить в обновлении жизни, как и обещали снова и при принятии схимы. Будем жить в правде и в преподобии, как подобает святым, в мире единомыслии, в честности, в благородстве и благоговении, во святыне и бесстрастии, не увлекаясь в прежними в неведении нашим похотениями. Но как от огня, убегая от прежних пристрастий, утверждены быв на камне веры нашей. Вот что есть обновление. Что же ветхость? Сласть греховная, кою, быв уловлен, пратец наш Адам сделался изгнанником из рая и подпал под иго настоящей многоплачевной жизни нашей. Зависть, кою, возгордившись, Каин убил брата своего Авеля за предпочтение даров его, после чего стенящим и трясущимся был он всю жизнь свою. От сих двух страстей несчетное число зол вошло в мир. Отсюда потоп, истребивший все живое на земле. Отсюда горькая участь Содома и Гоморры, огнем и жупелом в пепел обращенных, в показании нечестия их, видите, что наделал грех и похоть очез с гордостью житейской. Но, как сказано уже, милостью Божией мы воззваны, улучили свободу, востекли к всыновлению. Будем же стоять в свободе, коей освободил нас Христос, и в славе, кою Он нас прославил. Сохраним себя от всего суетного, отвращаясь, и все ради Христа ни во что вменяя. Бесчестие почитая честью, скорбь радостью, раны наслаждением, гонение блаженством, смерть жизнью, как почитали и ныне поминаемые святые отцы наши и братья, коих имена в книге живых. Так жительствуя, и мы здесь явимся, яко светило в мире, слово животное придержащее, в будущем же веке Царствие Божие наследниками быть сподобимся.